الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا أما بعد سامة من أتشالي بزدرب لواس سبرازني كم عيد الأضحى Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он принял от нас и от вас, от всех мусульман, их деяния. И во-вторых, сегодня мы начинаем и продолжим уроки, которые начались давно. То есть была какая-то проблема с компьютером, альхамдулилля, почти она уже решена. Сегодня, бидиллах азза ва джаль, будем разбирать историю. Так называется, то есть Назарату Абдуллах ибн Аббас Лил-Хавариджи. То есть спор, который был между Абдуллах ибн Аббасом, ради Аллаху ан, и между Хавариджем. Эта история, в ней содержится очень много полезных фаваид и выводов. Как вы, иншаллах, попозже посмотрите. Поэтому желательно, чтобы человек читал эту историю, прочитал то, что ученые об этом говорят, постоянно вспоминал выводы и полезные уроки от этой истории, потому что они касающиеся, или они на первую очередь, то есть касаются вопроса манхаджа. Поэтому давайте, иншаллах, посмотрим и послушаем эту историю. То есть послушаем эту историю, сначала прочитаем эту историю, а потом даю вам, какие хорошие выводы можно сделать из этой истории. Слушаем. В этой истории говорится, что группа хариджитов численностью в 6000 человек откололась от Али ибн Абу Талиба, являвшегося халифом, и поселилась в местности, называемой Харура. То есть в некоторых сообщениях пишется, что их было 6 тысяч, в некоторых 8, в некоторых 12 тысяч. Это, то есть, есть такие разные сообщения. Кроме этого, то есть, было сказано, что эти люди, они собрались в место, или на месте, которое называется Харура. И Харура – это город, или село, так можно сказать, то есть, который далеко находится от города Куфа. Наверное, слышали, что в Ираке есть такие известные города, то есть Багдад, Аль-Мусуль, Аль-Куфа, Аль-Басра и так далее. Был город, то есть Аль-Куфа, рядом с этим городом есть село, или маленькое место, называется Харура. Поэтому одно из названия, или одно из имен Аль-Хавариджи, их называют Аль-Харуриюн. То есть люди, которые собрались в городе Харура. Или их называют Аль-Харурия. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание. То есть эти люди собрались в селе или в село, то есть Харура. И они собрались, чтобы выйти против Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан. Короче, они его обвиняют, как сейчас мы посмотрим, что он кафир. И решили делать джихад против Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан, и сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Идем дальше. И люди не переставали приходить к Али и говорить: «О повелитель правоверных, люди выступили против тебя». На что он отвечал: «Оставьте их, ибо я не буду с ними воевать до тех пор, пока они сами не начнут. И я думаю, что они скоро это сделают». И когда все было в таком положении, ибн Аббас пришел к Али после обеденного намаза и сказал: «Разреши мне, о повелитель правоверных, пойти к этим людям и поговорить с ними». Али сказал: «Я опасаюсь, что они причинят тебе зло». Ибн Аббас сказал: я буду проявлять мягкость и не буду оскорблять никого из них». После этого Али разрешил ему и сказал: «Но не спорь с ними посредством Курана, а спорь с ними посредством Сунны». Ибн Аббас ответил: «Я знаю книгу Аллаха лучше них». Али сказал: «Верно, однако Куран можно истолковать по-разному». Он пришел к ним после полудня и застал их за обедом. Ибн Аббас рассказывал: «Придя к ним, я увидел людей, усерднее которых я никогда не видел в поклонении. Увидев меня, они сказали: „Приветствуем тебя, о Ибн Аббас, что привело тебя к нам?“» Он сказал: «Я пришел к вам от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мухаджиров и ансаров, и сына его дяди. Куран был послан им, и они лучше вас знают его значение, а среди вас нет ни одного из них». То есть следует вам сначала говорить о том, что эти люди, то есть аль-Хавариджи, они являются первым течением, которое появилось среди мусульман. И аль-Хавариджи, то есть у них есть очень много отклонений по вопросам акида и по вопросам манхаджа. Кроме этого, то есть аль-Хавариджи, потому что это заблудшее течение, они разделились на много течений. Некоторые очень говорят, то есть 18-16, некоторые говорят, они даже дошли до 20 течений. Кроме этого, почему эти люди собрались на такое место, то есть или на таком месте, которое называется Харура? То есть вы знаете, что была разногласия между Алим Аби Талиб, ради Аллаху ан, и между Муавия, ради Аллаху анхум аджмаин. И из-за этого, то есть разногласия, или появился, то есть конфликт, и было сражение, то есть между двумя армиями. И потом в конце, то есть пришла Аиша ради Аллаху анха и некоторые из сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и решили этот вопрос, помирились. Понятно. И, конечно, к сожалению, потом эти хавариджи, они некоторые то есть шли в сторону Алия, некоторые шли в сторону армии Муавия и начали кидать друг на друга. Понятно? Люди подумали, что уже все помирились, но эти хавариджи и люди, которые любили фитнес сделать среди мусульман, они некоторые присоединялись к армии Алия и некоторые присоединялись к армии, как говорится, то есть Муавия, и начали друг на друга, то есть стрелять. Армия Алия подумала, что армия Муавия уже, то есть нарушила договор. И наоборот, армия Муавия подумала, что армия Алия нарушила договор, и опять появилась то есть война и так далее из-за этих людей, которые они сделали фитну между мусульманами. Короче, то есть потом, алхамдулиллах, сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям решили этот вопрос, и остановилась война. Потом Али ибн Аби Талиб уже намеревался, то есть уже возвращаться домой, уже, то есть возвращаться в Ираке, в Куфе. Когда Али ибн Аби Талиб возвращался туда, в Куфе, эти хавариджи, они объединились и решили собираться в город, в селе, то есть или в местности Харура, и сказали, что Али ибн Аби Талиб, из-за, мы сейчас посмотрим некоторых вопросов, они сказали, он кафир, и он не идет по законам Аллаха Субханаху ва Тааля, поэтому решили воевать против него. Когда, то есть люди заметили, что люди начали собираться в Харура, чтобы идти против Алия, ради Аллаху ан, подошли мусульмане к Алию, сказали: «О, правитель верующих людей, а люди, эти люди собираются, чтобы воевать против тебя. Вы, иншаллах, на это обратите внимание, потому что на это будет хороший вывод». Кроме этого, то есть они ему сообщили, Али сказал: «Мы не будем начинать воевать против них, пока они не начнут войну. И они будут начинать». То есть в этом есть одно из доказательств истинности пророчества Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Об этом, иншаллах, в выводах будем говорить. Тогда Абдуллах ибн Аббас, вы знаете, что Абдуллах ибн Аббас — это твой родной брат Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан. Абдуллах ибн Аббас подошел к Алию, то есть к халифа, и сказал ему, то есть: «Я хочу поговорить с этими людьми». объяснит им и посмотреть, что они хотят и так далее. Али ибн Талиб, он сказал, я боюсь, чтобы они тебе плохо сделали чего-либо. Понятно? То есть Абдуллах ибн Аббас сказал ему, нет, ты не переживай, и все будет нормально, я не буду никого не порицать, не буду никого не обидеть. Посмотрите, какой совет, который дал ему Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб сказал им, спорь с ними с помощью сунни. Ибо Коран, можно его растолковать так, как им хочется. Понимаете меня сейчас? Понимаете меня? Поэтому это очень важный момент. И на это будет хороший вывод. Он сказал, спорь с ними с помощью сунна. Ибо Коран, можно его растолковать по-разному. И это, иншаллах, будет очень хороший вывод и польза. Иншаллах, скажу об этом в конце уроки. Тогда Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху ан, взял красивую одежду из Йемена и уже решил, то есть, пойти к этим людям. Он когда зашел туда, увидел такое удивительное дело, если как бы. Он говорит, я видел людей, то есть от их иштихада, то есть от их усердия и стремления в поклонение. То есть были на их лица, то есть еди суджуда. Их, то есть, одежда, то есть вообще одежда людей, которые вообще не бегают за жизнью. То есть видно, что якобы искренние люди, которые не бегают за жизнью, и они много поклоняются Аллаху Субханаху Ва Та'аля. И Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям сказал нам про хаварид, что они, то есть подвижник Пророка Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, если увидит их поклонение, он будет презирать его поклонение. Понятно? Это говорит нам о том, что эти люди, они очень много поклоняются Аллаху Субхану Та'аля и делают очень много дополнительных видов поклонения. Но является ли это доводом, что они идут на истинный путь? Посмотрим это, иншаллах, в Аль-Фаваид, потом бин Илля Субхану Та'аля. То есть Абдуллах ибн Аббас увидел это, увидел эту картину, что эти люди, они так много читают Коран, они так много молятся, и даже на их лбах видны. То есть обычный человек, если он много молится и много делает суджуд, появляется, то есть пятно такое черное на его лбе. То есть Али ибн Аби Талиб, Абдуллах ибн Аббас заметил это. Зашел, он дал им салам, они сказали, мархабан бика ибн Аббас. Добро пожаловать, о ибн Аббас. Что за одежду, которую ты одел? Понятно? Что за одежду, которую ты одел? И потом посмотрим, что Абдуллах ибн Аббас, он им говорил. И на это то самое будет вывод и польза. Давайте посмотрим. Видев меня, они сказали, приветствуем тебя, о ибн Аббас. Что привело тебя к нам? Он сказал, я пришел к вам от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мухаджиров и ансаров, и сына его дяди. Коран был ниспослан им, и они лучше вас знают его значение, а среди вас нет ни одного из них. Я передам вам то, что говорят они, и сообщу им о том, что говорите вы. То есть, кроме этого, они сказали Абдуллах ибн Аббас. То есть он Абдуллах сказал им, что я пришел от сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям и от Али ибн Аби Талиб. И от Али ибн Аби Талиб, то есть родственник пророка алейхиссалату ва саллям, и муж его, то есть дочь, то есть Фатима радиаллаху анха. И мы больше знаем вас Коран и религию Аллаха субханаху ва та'аля. В другой версии сказано, что они когда увидели его, то есть сказали, о, Абдуллах ибн Аббас, ты почему пришел к нам? И что за одежду, которую ты одел? То есть они порицали это. Они думают, что если человек он верующий, ему не разрешается, то есть одевать такую красивую одежду, которая она, то есть, может быть, даже, то есть, дорогая и так далее. Что Абдуллах ибн Аббас им сказал? Абдуллах ибн Аббас сказал им, когда они сказали, что за одежду, которую ты одел? Он сказал им, я видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, одевал такие одежды красивые из Йемена. Потом Абдуллах ибн Аббас прочитал аят из Корана, сура Аль-Араф, это 7 сура, аят номер 32, и где там Аллах Субхана ва Тааля говорит: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Читаем эту сура, аят номер 32. Скажи, кто запретил украшение Аллаха, которое Он даровал своим рабам, и прекрасный удел? Скажи, кто запретил украшение Аллаха, которое Он даровал своим рабам, и прекрасный удел? То есть Абдулла ибн Аббас, он так им ответил, потому что они, когда увидели, что он одел красивую одежду, порицали это, сказали: что за одежду, которую ты одел? И иншалла на это будет польза и вывод потом. То есть Абдулла ибн Аббас сказал: я пришел от сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аль-мухаджирин и аль-ансар, эти люди, то есть жили с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, и они были свидетелями, когда Аллах субхана ва тааля послал пророку алейхиссалату ва саллям аят из Корана. То есть поэтому никто может быть знать больше о религии Аллаха субхана ва тааля, чем сподвижники его. Представьте себе, что мы сидим с пророком алейхиссалату ва саллям, и Аллах не спосылает пророк алейхиссалату ва саллям аяты из Корана и так далее. Это очень великое достоинство. Поэтому еще раз давай повторяем то, что мы сказали им. Я пришел к вам от сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, мухаджиров и ансаров, и сына его дяди. Коран был ниспослан им, и они лучше вас знают его значение. А среди вас нет ни одного из них. Я передам вам то, что говорят они, и сообщу им о том, что говорите вы. То есть запомните эти слова, потому что в них содержится несколько фаваид. Потом посмотрим, что Аль-Хавариджи сказали Абдулла ибн Аббас. То есть Абдулла ибн Аббас пришел с хорошим намерением, пришел, чтобы им объяснить истину, пришел, чтобы разъяснить им то, что они неправильно поняли. Давайте посмотрим, что Аль-Хавариджи сказали этому великому ученому. Абдулла ибн Аббас, он был одним из знающих и сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям по Корану, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал ему дуа, сказал: Аллахумма факкиху фид-дин ва аллимху ат-тауил. О Аллах, дай ему фикх, религии, то есть правильно понимание религии, и о Аллах, дай ему правильное растолкование Корана. Поэтому Абдулла ибн Аббас, его толкование в Коране имеет очень большое значение, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал ему дуа по этому вопросу. Давайте посмотрим, что Аль-Хавариджи сказали Абдулла ибн Аббасу. Некоторые из них стали кричать: «Не разговаривайте с ним!» Тогда встал Ибн Аль-Кауа, который в это время был еще хариджитом, и обратился к людям, предостерегая их от Ибн Аббаса со словами: «О последователи Кур'ана! Поистине, если кто-либо и не знает этого Ибн Аббаса, то я знаю его. Это о его народе Аллах сказал. Они являются людьми припирающимися. Верните его к его хозяину, Али. Верните его к его хозяину и не отходите от книги Аллаха». Некоторые из них стали кричать: «Не разговаривайте с ним!» Тогда встал Ибн Аль-Кауа, который в это время был хариджитом, и обратился к людям, предостерегая их от Ибн Аббаса со словами: «О последователи Кур'ана! Поистине, если кто-либо не знает этого Ибн Аббаса, то я знаю его. Это о его народе Аллах сказал. Они являются людьми припирающимися. Верните его к его хозяину. Верните его к его хозяину и не отходите от книги Аллаха». Субхан Аллах. Абдулла ибн Аббас, один из знающих сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям по Корану, видите, как первенственного видения отталкивают простых мусульман и простые люди от знающих людей. Этот человек говорит им, то есть: «Ла тухасму курайша», не спорьте с курайшитами. Почему он сказал? Потому что Аллах Субхану Тааля сказал о них: «Бальхум каумун хасимун», они люди, они являются людьми, перепирающимися. Субханаллах, посмотрите, как человек, если он хочет потакать своим желаниям, человек, если он хочет, то есть отвратить людей от знающих людей, он может придираться к любой вещи. Это ая, Аллах Субханаху ва Тааля, когда Йонас послал, Йонас послал насчет курайшити, которые они были кафири. Курайшити, которые любили с пророком саллаллаху алейхи ва саллям постоянно спорить. Но эта ая не говорит о мусульманах из числа курайша. Вы меня понимаете? Слышно это в Палтаке? Я думаю, понятно, иншаллах вам. То есть эта ая, Аллах Субханаху ва Тааля, когда сказал о курайшитах, «Бельхум кавмун хасимун», они являются людьми, перепирающимися. Эта речь не идет о мусульманах из числа курайша. Речь идет именно о курайшитах, которые они были кафири и которые ослушались пророка саллаллаху алейхи ва саллям и не хотели слушать его. Видите, как субханаллах человек бьет аяти, которые сказаны, то есть про кафиров и сказаны, то есть про не мусульман, и их используют против мусульман. Поэтому ученые сказали, это один из признаков хавариджа. Один из признаков хавариджа, что они берут аяты, которые в эти аяты речь идет о кафирах, и они относят эти аяты к мусульманам. Поэтому, субханаллах, и иншаллах вы на это обращайте внимание, потому что на это будет тот самый вывод хороший. Посмотрите, что, и обратите внимание, верните его к его хозяину. Как будто Абдуллах ибн Аббас это вещь, или товар, или одежда, или раб. Верните ему к его хозяину, потому что вот они такие люди. И, субханаллах, это привычка, как мы сейчас посмотрим потом в фаваид, у привенцев нововведения. Не уважать знающих людей, и в том числе, то есть, ученых, ахли сунна, валь-джамаа. Давайте сейчас посмотрим, как этот спор будет начинаться, и как Абдуллах ибн Аббас толковать Аль-Корана, как будет он им ответить на их шубухат. Вы должны знать, что привенцы нововведения, будь то это хавариджи, или суфисты, или шиа, или кого-либо из привенцев нововведения, вы не думаете, что у них нет каких-то доводов. Да, есть какие-то доводы или из Корана, или из сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но эти доводы не в их пользу. Ясно, иншаллах? Понимаете меня, иншаллах? Барак Аллаху фикум. Идем дальше. Другие же сказали: говори, мы послушаем тебя. И тогда Ибн Аббас передал им следующие условия Али: вы не будете проливать запретную кровь, не будете совершать разбой на дорогах и не будете притеснять зимей. Если вы совершите что-либо из этого, то мы пойдем на вас войной. Также Ибн Аббас сказал им: мне сообщили, что вы в чем-то упрекаете двоюродного брата посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который к тому же является мужем его дочери. Он был первым, кто уверовал в пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а вы недовольны им? Неужели это так? Они сказали: мы очень недовольны им из-за трех вещей. Каких? Спросил Ибн Аббас. Они ответили: во-первых, он назначил людей судьями в религии Аллаха, тогда как Аллах говорит: суд принадлежит только Аллаху. Во-вторых, когда он воевал с Муавией и Айшей, то не брал трофеев и пленных. Если они были неверными, то это было дозволено. А если же они были верующими, то не дозволено было ни брать пленных, ни сражаться с ними. В-третьих, он снял с себя титул повелителя правоверных, хотя мусульмане присягнули ему и назначили его своим правителем. И если он не повелитель правоверных, то тогда он является повелителем неверных. Абдуллах спросил: есть еще какие-либо вопросы? Они сказали: нет, этого достаточно. Ибн Аббас сказал: то есть Абдуллах ибн Аббас ради Аллаху ан передал этим нечестивцам то, что халифа хочет, и вы слышали, то есть это, что они не должны трогать римиин, то есть римми это тот человек из числа христиан или иудеи, или короче, не мусульмане, которые живут на исламской территории, но они за это платят джизию, за то, что но мусульмане при этом будут их защищать и так далее, потому что они живут в территории исламской страны. То есть Али сказал, что вы не должны трогать этих лимиин, и вы не должны проливать запретную кровь. Потому что мы сейчас посмотрим. Аль-Хавариджи, они считают мусульманами кафирами, поэтому они убивают мусульман. Под именем джихада и под именем, что надо судить по законам Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому халифа, он имел право, то есть их предупреждать. Он сказал, если вы будете нарушать эти моменты, тогда мы будем воевать против вас. Абдулла ибн Аббас, после того, как он сообщил совещание, которое хотел аль-халифа, сказал, дал им, субханаллах, то есть такие очень хорошие слова, которые, если любой человек был верующий, это бы отталкивало его, или бы дали ему, то есть, повод, чтобы возвращаться. Он сказал, вы сейчас, вы недовольны, то есть, Алию, или вы, короче, идете против Алия. А Али это кто? Он говорит, Али это был первый из мальчика, который ислам приняли. То есть у него есть достоинство, что он был первых из мусульман. Кроме этого, это твой родной брат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и муж, и его дочь, то есть Фатима. Неужели вы идете против такого великого человека? Ну, субханаллах, если Аллах не дал человеку, то есть свет, такие моменты, такие доводы на него не сильно не влияют. Понятно? И они все равно сказали, нет, он нам не нравится, и, короче, у него есть пару какие-то ошибки или пару какие-то нарушения. Поэтому слушали, то есть Абдулла ибн Аббас сказал им, какие у вас есть претензии по отношению к Али ибн Аби Талиб, радиаллаху ан. Три претензии. Во-первых, что он взял людей в качестве, то есть, судья. Хотя Аллах Субхану Та'ала говорит в Коране, «Инна аль-хукму илля лиллах». То есть решение принимает только Аллах Субхану Та'ала. То есть это была первая претензия. Они считают Али ибн Аби Талиб кафир, потому что он принял решение людей. Хотя Аллах Субхану Та'ала говорит, что решение дает только Аллаху. Вот это одна из проблем у хавариджев. Они неправильно понимают аяты Корана. Вторая проблема, или вторая претензия, они сказали ему, то есть Абдулла ибн Аббас, Али воевал против Муавия и Аиша. А почему он их не взял в плен? То есть не взял их в племя и так далее. Они сказали ему, если эти люди были кафири, он бы должен быть взять их в плен и убивать их. А если они не были кафири, то есть были мусульманами, он не имел права воевать против них. Понятно вам? Слышно на полтаке, иншаллах. То есть поняли, субханаллах, какие у них все принципы на все наоборот. Слышно в полтаке, да? То есть это была вторая претензия у этих нечестивцев по отношению к Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху. Дальше Абдулла ибн Аббас сказали, дальше что, какие у вас еще есть претензии? Они сказали, он не хотел, чтобы его назвали Амирул Муминин, то есть правитель верующих людей. Хотя все люди дали ему присягу. Если он не Амирул Муминин, то значит он Амирул Кафирин. Если он не хочет, чтобы его назвали Амир Муминин, то значит он уже становится Амиром для кафиров. Посмотрите, субханаллах, какие у них принципы. И мы, иншаллах, на это будем делать вывод, и потом, иншаллах, на фаваид. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим. Абдулла ибн Аббас сказал, у вас есть какие-то еще? Они сказали, хасбуна хаза. Для нас это достаточно. Нам хватит, что он уже такой нехороший человек из-за этих причин. Давайте послушаем ответы этого великого сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла ибн Аббас. Чтобы мы от этого взяли или сделали выводы. И разницу увидим между знающими людьми и между вот такими джахилами, которые они толкуют аяты Корана и сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как им хочется. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал хавариджи, то есть якрауна аль-Куран ла юджаузу тарақи. Они читают Коран, но Коран не проходит больше, чем их горло или ключицы. То есть это имеется в виду, что они только читают его языком, понятно, но не доходит до их разума. То есть они не понимают правильно этого Корана, просто повторяют его как попугай. Давайте сейчас посмотрим ответ этого великого сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Субханаллах, когда человек он слышит шубухат или сомнения у приверженцев нововведения, он думает уже все, то есть они правы, и у Ахли Сунна аль-Джамаа будет у них ответы на это. Но на самом деле нет. На самом деле вы должны знать, что если приверженцы нововведения и кафиры какие-то сомнения распространяют насчет религии ислама или насчет Ахли Сунна аль-Джамаа, или насчет их заблудшего манхаджа, у Ахли Сунна валь-Джамаа постоянно и всегда будет ответы на это. И знают эти ответы только обладающие знанием. А могут быть простые мусульмане, их не знают. Поэтому надо обращаться к ученым. Сейчас посмотрим, как Абдуллах ибн Аббас, он дал им ответы на эти претензии из Корана и из Сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Слушай. Ибн Аббас сказал: «Если я опровергну ваши взгляды с помощью книги Аллаха и Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вы откажетесь от своего мнения? Если я опровергну ваши взгляды с помощью книги Аллаха и Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вы откажетесь от своего мнения?» «Да», — ответили они. Абдуллах сказал: «По поводу того, что он назначил людей судьями в религии Аллаха, то ведь Всевышний Аллах говорит: «О те, которые уверовали, не убивайте охотничью добычу во время паломничества, но если кто из вас убьет ее намеренно, в искупление за это он должен принести в жертву животное, подобное тому, которое он убил, по установлению двух справедливых людей среди вас». Всевышний Аллах также сказал о разногласиях между мужем и женой: «Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Заклинаю вас Аллахом, скажите, а разве суд людей относительно того, что касается людской крови, жизни и их примирения, не важнее?» Они сказали: «Конечно же важнее». Ибн Аббас спросил: «Ну как, с первым делом покончено?» «Да, клянемся Аллахом», — ответили они. Абдулла продолжил: то есть Аль-Хаварич и приверженцы нововведения, из-за того, что они неправильно понимают аяты из Корана и хадиты пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они думали, что Аллах субхана та'аля, когда сказал в Коране, как об этом сказано в суре Юсуф, 12 сура, аят номер 40, то есть 12 сура, аят номер 67, и в другие аяты, то есть там сказано, что «Ин-иль-хукму илля лиллах». Аллах уже говорит в Коране: «Ин-иль-хукму илля лиллах». То есть решение принимает только Аллах. Аль-Хаварич думали, что это значит, если Али ибн Аби Талиб, почему он принял решение сподвижников пророка? То есть был конфликт, пришла Аиша ради Аллаху анха с Зубейром и другие великие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы решить этот вопрос. Понятно? То есть Али сказал: вот с нашей стороны будет представители, вашего стороны будут представители, иншаллах, они решают этот вопрос, и то, что они решают, мы это принимаем. Аль-Хаварич обвинили Али, что он стал кафиром, потому что он принял решение этих сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые хотели помирить между двумя огромными группами мусульман. И они считали его кафиром, потому что он так сделал. Абдуллах ибн Аббас, потому что он знающий человек, потому что он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он его учил и учил всех сподвижников. Сказали им: давайте, я даю вам далил из Корана и Сунни. Вам это достаточно? Сказали: да, достаточно. Он сказал им, вот, перечитал им аят из суры Аль-Маида. И где там сказано, что если человек, он во время ихрама убил какую-то, то есть, охоту, то есть, сайд, то есть, ловил какую-то, допустим, какую-то баран какую-то, или овцу, или газал. Короче, он во время, то есть, ихрама, во время, то есть, хаджа, такой поступок сделал, значит, по исламу он совершал, то есть, грех. Искупление для этого какое? То есть, если он, допустим, ловил или убивал, допустим, газал, то тогда надо, чтобы двое пришли и, то есть, сказали ему: вот такое животное равняет то, что ты убил. Понятно? Понятно вам, иншаллах? Слышно в Балтаке? То есть Аллах Субхана ва Тааля сделал, что кто определяет, какую жертву он должен дать? Двое из числа верующих людей и из числа людей, которые, то есть, как в Коране сказано, «Дава адли минком». Люди, двое, которые достойны доверия и верующие люди. То есть Аллах Субхана ва Тааля принял решение этих твоих людей, если кто-то убивал какое-то животное во время хаджа и во время ихрама. То есть Абдуллах ибн Аббас говорит им, вот здесь видите, что Аллах Субхана принял решение этих твоих людей. Кроме этого, он дал им аяты из Корана, то есть суры Ниса, когда есть разногласия между мужем и женой. То есть Аллах Аз Ва разрешил, чтобы жена выбрала кого-то из разумных людей. То есть иногда бывают такие разногласия, уже невозможно. То есть она ему объяснила или он ей объяснил, не получается. Тогда ей разрешается, чтобы она с ее стороны был какой-то человек разумный, умный, верующий, который боится Аллаха Субхана ва Тааля. И со стороны того самого мужа, человек, который того самого, он хороший, верующий, который хочет, то есть благо для этой семьи. И они то, что они решают, тогда люди должны это принимать. Я думаю, что вам понятно. То есть Аллах Субхана ва Тааля принял решение этих твоих людей, которые они будут стараться, то есть, решить вопрос этой семьи. Поэтому Абдулла ибн Аббас говорит, вот разве, то есть принять решение сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы помирить между мусульманами, лучше или принимать решение твоих людей за какую-то скотину или за какую-то, то есть, семейную проблему? Где лучше? Я думаю, что это понятно вам. То есть он говорит им, эти сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Али, когда принял их решение, это было в пользу мусульман. Потому что из-за этого не будет сражения, не будет пролития крови. Разве это лучше делать? Или это имеет то есть, большое значение, чем то есть, принимать решение, если кто-то убил газаль или какую-то овцу или баран. Поэтому Абдулла ибн Аббас сказал им, после того, как «Ахарашту мин хади», я вышел из этой, как говорится, ситуации. То есть я вам ответил на то, что вы хотели. Они сказали да. И клялись Аллахом Субхана ва Тааля. Вот я думаю, это понятно вам. Значит, первая шубха и первая претензия, которая была у этих хавариджев. То есть понятно, думаю вам. Если ты берешь, то есть неправильно хаварич, когда думаешь, что если ты принимаешь решение кого-либо из людей, то значит ты обращался к тагуту или ты обращался к куфру, это неправильно. И эта ая, сподвижники пророка совершенно правильно ее поняли и на основе этой ая решили, как этот вопрос, который был. Давайте посмотрим следующую шубху и следующая, то есть претензия, которая была у хавариджев по отношению Али ибн Аби Талиб, ради Аллаха. То есть помните, они сказали, Али воевал против Муавия, против Аиша, если он воевал против них. Почему он не взял их в плен? Если они кафиры, он должен их убивать и взять их в плен. Если они не кафиры, то есть мусульмане, он не имел права воевать против мусульман. Давайте посмотрим, что Абдуллах ибн Аббас, он им говорил. Абдулла продолжил. Вы сказали, что Али сражался, но не брал ни пленных, ни трофеев, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Неужели же вы хотели взять наложницей вашу мать Айшу и распоряжаться ею, как распоряжаются невольницами? Если вы скажете «да», то станете неверными. Если же вы скажете, что Айша не ваша мать, то также впадете в неверие, ибо Всевышний Аллах, хвала ему, говорит: «Пророк ближе к верующим, чем они сами к себе, а его жены – их матери». Затем Абдулла сказал: «Ну что, с этим тоже покончено?» «Да, клянемся Аллахом», — ответили они. Вы сказали, что Али сражался, но не брал ни пленных, ни трофеев, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Неужели же вы хотели взять наложницей вашу мать Айшу и распоряжаться ею, как распоряжаются невольницами? Если вы скажете «да», то станете неверными. Если же вы скажете, что Айша не ваша мать, то также впадете в неверие, ибо Всевышний Аллах, вала ему, сказал, говорит, «Пророк ближе к верующим, чем они сами к себе, а его жены – их матери». Затем Абдулла сказал, «Ну что, с этим тоже покончено?» «Да, клянемся Аллахом», – ответили они. То есть, видите, Субхана, какой очень мудрый ответ от этого знающего этого человека, споведника пророка, саллаху алейхи ва саллям, Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анхума. То есть, Абдулла ибн Аббас сказал, «Вы хотите, чтобы взять в плен вашу мать Аиша?» Вы знаете, что Аиша, радиаллаху анха, она пришла, чтобы помирить между Алием и между Муавия, радиаллаху анха. Понятно? И она была, то есть, со стороны, то есть, Муавия. Когда, то есть, шла, то есть, война, Абдулла ибн Аббас говорит им, «Вы хотите взять Аиша, радиаллаху анха, то есть, в плен, как наложница, и хотите сделать с Аишу то, что вы делаете с вашими наложницами? Если вы говорите «да», тогда вы станете кафирами. Как можно взять жену пророка саллаллаху алейхи ва саллям в плен и к ней относиться как наложница? Понятно? И если вы говорите, что она не наша мать, вы то же самое попали в куфр. Потому что это отрицание то, что Аллах субхана ва тааля в Коране говорит. Вы знаете, что любая жена пророка саллаллаху алейхи ва саллям, она является матерью мусульман. Поэтому мы говорим «Аиша уммуна», наша мать Аиша радиаллаху анха. «Хафса уммуна», наша мать Хафса. Наша мать Хадиджа, наша мать Зейна бинту Джахш, наша мать Зейна бинту Хузейма, наша мать София бинту Хейбн Ахтаб и так далее. Поэтому это очень мудрый ответ. Он говорит им, вот это Аиша, если вы хотите ее взять в наложницу, как в плен, то есть как наложница, и хотите сделать с ней, как вы делаете с вашими наложницами, вы стали кафирами. Понятно? Потому что так нельзя делать с женами пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это первый вариант. А второй вариант, если вы говорите, что она не наша мать, поэтому мы можем сделать с ней то, что мы хотим, как мы делаем с нашими наложницами, тогда вы тоже там станете кафирами. В одной из версий еще сказано, فَأَنْتُمْ بَيْنَ دَلَالَتَيْنَ فَأْتُمْ بِمَحَجُ. Вот вы попали, вот вы находитесь между двумя заблуждениями. Выйдите из этой ситуации. Понятно? То есть Ибн Аббас, ради Аллаху анху, он сказал им, فَأَنْتُمْ بَيْنَ دَلَالَتَيْنَ, вы сейчас находитесь между двумя заблуждениями, فَأْتُوا بِمَخْرَجٍ, найдите для себя выход из этой ситуации. Или говорите, что не наша мать, тогда вы кафири, или говорите, что она наша мать, но мы будем с ней сделать то, что мы делаем с нашими наложницами. Тогда они не смогли найти ответ на это и сказали, да. Он сказал, уже вопрос решен. И согласились с Абдулла ибн Аббасом, ради Аллаху анху. И знаете, в чем проблема у хавариджа? Хавариджи, они понимают, то есть, они не поняли, что в исламе есть такая категория людей, их называют аль-бугат. То есть, у них, то есть, Муавия и Аиша, и эти группы сподвижники. Или они кафири? Если они кафири, почему он не взял их в плен, почему он не взял их в трофею? Или они верующие, мусульмане? Если они мусульмане, то значит нельзя воевать. Это неправильно. Есть другая категория мусульман. Их называют аль-бугат. То есть аль-бугат – эти люди, которые идут, вышли против то есть, правителя из-за какой-то шубха, из-за какого-то сомнения. Слышно, иншаллах, в Балтаке? В Балтаке слышно? То есть такая категория людей, их называют аль-бугат. Ученые об этом говорили. Аль-бугат – эти мусульмане, которые вышли против своего то есть, правителя, потому что у них была какая-то шубха, то есть какое-то сомнение. То есть они не до конца поняли, или у них была какая-то, то есть непонятки до конца. То есть такие люди разрешаются воевать против них, но к ним не относятся как к кафирам. Сейчас, если в исламе аль-бугат, если у них был какой-то человек, он раненый, нельзя делать иджхаз. То есть нельзя взять, допустим, нож и убивать его. Это иджхаз, понятно, да? То есть, допустим, если ты воюешь, была война против кафиров. Если есть там человек, который он и между смертью, между смертью и между жизнью. То есть так, при смерти. То есть, если они были из кафиров, то есть разрешается, чтобы человек он взял и убили его. Понятно в Балтаке? Но аль-бугат нельзя. Если были мусульмане, из числа бугат, и они вышли против этого правителя, и мусульмане, то есть армия халифа, поддерживая верх над ними, если нашли такого человека, то есть он при смерти, то есть из-за того, что у него есть много ран, нельзя его так делать. Ясно, иншалла? Это во-первых. Во-вторых, аль-бугат нельзя взять их жен в плен. Вы меня понимаете? Аль-бугат нельзя взять их жен в плен. То есть, потому что они не кафири, они мусульмане. Ясно, иншалла вам? В болтаке слышно, иншалла? Вот эта разница, которую, то есть, аль-хавариш не поняли. И вот из-за этого, то есть, они считали Али ибн Абу Талиб кафиром и так далее. Поэтому вы это должны это знать. То есть у них, если он мусульманин, то значит нельзя воевать против него. Это неправильно. Это неправильно. Может быть, он мусульманин, но у него есть какие-то отклонения. Можно воевать против него. Ясно, я думаю, иншаллах понятно. То есть у них были два момента. Если он мусульманин, то значит нельзя воевать против него, даже если он сделает самые страшные поступки. Или он кафир. Это неправильно. Есть еще другая категория людей. Он мусульманин, но он не кафир. Но у него есть отклонения, которые... заслуживать, чтобы сражаться против него. Вот Абдуллах ибн Аббас вот дал им такой хороший ответ насчет Аиши радиаллаху анха, и он таким образом ответил их сомнения и убил этот вопрос на месте. Видите, субханаллах, как если у людей есть знания, как они отвечают на сомнения медленно, тихо, без никаких криков и так далее. Давайте посмотрим следующая шубха, следующая претензия. Они сказали, Али не захотели, чтобы его называли Амир аль-Му'минин, то есть правитель верующих людей. Если он не Амир аль-Му'минин, то значит он Амир аль-Кафирин. Если он не хочет, чтобы его назвали Амир для верующих людей, то значит он Амир для кафиров. Субханаллах. Видите, какие принципы, которые превентивного видения придумают. Посмотрим и послушаем ответ у Абдуллах ибн Аббас. Абдулла продолжил. Вы также сказали, что Али отказался от титула повелителя правоверных. Хочу напомнить, что в день Худайбийского перемирия, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел в мирном договоре с многобожниками написать «Мухаммад, посланник Аллаха», язычники возразили: «Если бы мы верили, что ты посланник Аллаха, то не изгоняли бы тебя и не воевали бы с тобой. Напиши «Мухаммад ибн Абдулла». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, уступил их требованию, сказав: «Сотри это, у Али, и напиши «Мухаммад, сын Абдуллы», а Аллах знает, что я посланник Аллаха». Ибн Аббас спросил: «Ну как, и с этим покончено?» Они сказали: «Клянемся Аллахом, да». Вы также сказали, что Али отказался от титула повелителя правоверных. Хочу напомнить, что в день Худайбийского перемирия, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел в мирном договоре с многобожниками написать «Мухаммад, посланник Аллаха», язычники возразили: «Если бы мы верили, что ты посланник Аллаха, то не изгоняли бы тебя и не воевали бы с тобой. Напиши «Мухаммад ибн Абдулла». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уступил их требованию, сказав: «Сотри это, у Али, и напиши «Мухаммад, сын Абдуллы», Аллах знает, что я посланник Аллаха». Ибн Аббас спросил: «Ну как, и с этим покончено?» Они сказали: «Клянемся Аллахом, да». Ибн Аббас сказал: «Вернулись из них, то есть из хариджитов, 2000 человек, и были убиты оставшиеся на заблуждении, и убили их мухаджиры и ансары». В этой истории сообщается, что 2000 хариджитов отказались от своего заблуждения после того, как Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, предоставил им ясные и неопровержимые доказательства. То есть, третья шубха, сомнение, которое было у этих хавариджов, что Али, если он не захотел, чтобы его называли Амир аль-Му'мини, то значит он будет Амир для кафирин, то есть Амир для куфа. Неверных. Абдуллах ибн Аббас сказал им: «Я дам вам пример с пророком саллаллаху алейхи ва саллям». И он, как вы сейчас слышали, то есть помните Сульха аль-Худайбия, Худайбийский договор, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям заключил договор с курайшитами, что они не будут сражаться против друг друга 10 лет. И там есть условия, которые вы знаете, они были чуть-чуть несправедливы для мусульман. Но Пророк согласился с этими условиями. Почему? Потому что это польза от этого, что мусульмане будут жить в покое. И Пророк в это время, в течение 10 лет, он сможет делать дава людям и сможет увеличивать его общины. Понимаете, что меня? Вот это то есть мудрость Пророка Саллаллаху. Короче, когда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям договорился с курайшитами, уже надо было то списать этот договор в письменном виде. То есть Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пишите, это то, что Мухаммад, посланник Аллаха, заключил с курайшитами. Курайшиты, они отказались, сказали, если мы знаем, что ты посланник Аллаха, мы бы не воевали против тебя. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, вы знаете, что он не умел писать и читать. Али, Али ибн Аби Талиб, он взял перо и начал то списать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Алию, у Али сотри, то есть, или стирай то, что написано, посланник Аллаха. Ибо Аллах субхана ва тааля знает, что я посланник Аллаха. Конечно, Али вначале не захотел. Али вначале не захотел, чтобы стирать посланник Аллаха. Тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, а где Расул Аллах написан, где посланник Аллаха написан. Показали ему, сам Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он стирал. Стер это. И он сказал, Аллах знает, что я посланник Аллаха. То есть, Ибн Аббас, что он сказал им? Ибн Аббас сказал им, то есть, как в сообщении сказано, Валлахи ля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама хайру минах. Абдуллах Ибн Аббас, когда рассказывает им эту историю, сказал, я клянусь Аллахом, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он лучше, чем Али. Но он все равно стер. Что он пророк ради какой-то пользы. Разве Али не имел права, то есть не так себя назвать ради какой-то пользы? Они сказали, да. Согласны мы с этим? Он сказал, да, я уже ответил вам на этот вопрос. Они сказали, да. И вернулись около 2000 из этих хавариджев и остались 4000, если мы возьмем ривая, где сказано, их было всего 6000. Но я сказал вам, есть разные риваяти, некоторые доходят до того, что их было 12 тысяч. То есть 2 тысяч из в общем, они вернулись и согласились с Абдуллах ибн Аббасом и приняли советы. И Абдуллах ибн Аббас, он их убедил. Хорошо. Вот эта история и спор, который был между Абдуллах ибн Аббасом и между Аль-Хавариджем. В этой истории есть очень много выводов. Есть очень много, то есть, пользы. Я пытался, то есть, их писать, их собрать, чтобы дать вам. Давайте, иншаллах, посмотрим. Их больше, чем 30. Но я, иншаллах, постараюсь вам говорить то, что мы можем сейчас сегодня. Во-первых, из фаваид, или из пользы, из этой истории, что Ахлюль бида, ахлю фирқатин, ва тамзиқин ли уммати ислам. Привенцы нововведения, они постоянно делают раскол среди мусульман. То есть, из выводов хорошей из этой истории, что привенцы нововведения, они причины раскола среди мусульман. Раньше не было хавариджа. Раньше были сподвижники пророка и табиин. Вдруг появились хавариджи. Мусульмане разделились на две группы. Потом вдруг появились шиа. Мусульмане разделились на три группы. Потом появились аль-кадария. Мусульмане разделились уже на четыре группы. Потом появились аль-джабрия. Потом появились аль-мурджия, ашаира, мутазила, суфия, хавариж, матуридия, джахмия. Их очень много. То есть потихонечку эти люди, они, эти привенцы нововведения возникают и разделяют умму. Поэтому причина раскола в этой умме из-за привенцев нововведения. Почему мы должны бороться против них? Потому что наша умма или наша община, она почему сейчас слабая? Из-за того, что эти люди, то есть привенцы нововведения, они делали такой раскол среди мусульман. Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа, они никогда раскол не делают среди мусульман. Наоборот, Ахли Сунна валь Джамаа стараются, чтобы решить вопрос мирно и чтобы мусульмане объединились. Но привенцы нововведения, они сами делают раскол среди этих. Следующий вывод. из этой истории, что из признаков Хаварич, что они идут против правителя. То есть они делают хуруч, выход против правителя. Это один из признаков Хаварич. Поэтому их почему называют Хаварич? Их называют Хаварич, потому что они делают хуруч, выход против правителя. Дальше, из вывода хорошего из этой истории, что люди должны постоянно сообщить правителю или органам в государстве о каждой информации или о каждом событии, если речь идет, если речь касающаяся умма. Вы слышали, что люди начали приходить к Алию и сказать: «О, правитель верующих людей, эти люди, они собираются, хотят воевать против вас. Поэтому, простые люди, мы и вы, и все, то есть мусульмане». Если вы слышали, что есть какие-то группировки, собираются где-нибудь в пещерах или в какой-то гостинице или в каком-то доме, они собираются и хотят что-то делать, понятно? Надо сразу сообщить правительству. Или звонишь в полицию, или звонишь в службу безопасности и говоришь: есть такие люди, так, так, так, они делают, они хотят, они сейчас собирают какие-то оружие, или они хотят делать какой-то вредительский поступок. Понятно? Поэтому муфти Саудия, он сказал, то есть народу там, в Саудии, сообщите полиции и сообщите, то есть органам государства, если есть такие люди, которые они собираются, чтобы какой-то взрыв сделать среди мусульман и в исламских государствах. Поэтому мы должны на это обратить внимание. То, что приводит к пользу общества, то, что приводит к пользу уммы мусульман, мы должны это сделать, даже если убьют этих нечестивцев. Вы меня понимаете? Даже если... Потому что должно быть взамен. Эти люди собрались, допустим, вы слышали, что есть какая-то группировка, они собираются, хотят взрывать какой-то дом или полицейский участок, допустим, и так далее. Позвоним, их нашли, даже если их казнили. Это лучше, чем чтобы они сделали, как говорится, эти их поступки. Потому что, посмотрите, субханаллах, какие были сейчас проблемы из этих хавариджов, из этих привенцев нововведения. Поэтому, иншаллах, мы не должны помиловать их. Шейх Ахмад Ан-Наджми, рахимахуллах, он был одним из больших ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Его спросили из Франции, с кого: шейх, мы мусульмане, к нам обратилось правительство Франции, чтобы мы им помогли найти этих хавариджов и такфиристов, которые обвиняют мусульман в неверии и так далее. Разрешается ли нам помочь им? Шейх сказал: да. Сообщите им, чтобы они нашли этих людей, и чтобы они, короче, наказали этих людей, потому что эти люди, они наносят вред не только мусульманам и кафирам. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И как я сказал вам, то есть надо сообщить об этом, чтобы... Представьте себе, если кто-то подошел и взрывал какой-то дом или какой-то участок, и из этого взрыва были убиты твои родственники, или твоя мать, не дай Аллах Субхану Та'ала, или твою дочь, или жену, или твой отец, или так далее. Тебе будет удобно? Нет, конечно, тебе не будет удобно и так далее. Поэтому мы все мусульмане должны работать вместе и должны бороться против этих людей, потому что они, Субхану Аллах, наносят вред мусульман. Я 3 дня или 4 дня разговаривал с шейхом Халид Аль-Гуфейли. Наверное, слышали, есть брат Арсен Абу Яхья, он приводил его уроки, написано, то есть человек говорит, и брат Абу Яхья Арсен приводил на месте, то есть его уроков с ребятами, когда шейх был там на Украине. Шейх мне говорит, то есть я с ним говорил насчет некоторые вопросы, то есть насчет финансов и так далее. Шейх сказал: у нас народ там в Саудии, альхамдулиллах, хотят люди мусульманам помочь. Есть люди, альхамдулиллах, у которых есть деньги и хотят дать людям деньги, чтобы распространить ислам дальше. Но шейх сказал, из-за этих хавариджев, к сожалению, люди сейчас начали бояться. Потому что эти хавариджи, что они делали? Они поставили раньше, сейчас раньше в Саудии, возле выхода в мечети, есть там ящик, где там можно поставить деньги для мусульман. Сейчас в Саудии это запретили. запретили это в Сауде. Почему? Потому что эти хавариш, которых нашли, они использовали этот момент оставлять ящики, якобы собирают садака для детей и для сиротых людей, и для вдову, да? Вдов, понятно? Якобы для исламских целей. И они берут эти деньги, чтобы купить оружие, и чтобы купить современные, то есть, аппараты для их операций. Поэтому в Сауде запретили это. Поэтому человек сказал, субханаллах, человек говорит, то есть, хасби Аллах из от этих людей. Сейчас простые мусульмане начали бояться дать деньги, потому что потом будет спрос, вы кому дали, почему дали, на каком основании. Поэтому, субханаллах, посмотрите, как эти люди мешали другим мусульманам пользу от хороших мусульман и так далее. Хорошо, поэтому это вывод, который вы должны на него обратить внимание. Идем дальше. Из фаваид этой истории, то есть эта история является еще одним доказательством истинности послания нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что Али ибн Аби Талиб, что он сказал им? Мы не будем воевать против них, но они начинают, или они будут наступать на нас. Откуда Али ибн Аби Талиб знает эту информацию? От пророка, алейхиссалату вассалям. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что среди них будет один человек, у него, то есть, аль-адуд, то есть, предплечье, на кончик предплечья есть пару волос, и они двигаются, как, короче, то, что бывает у женщин. Понятно? Пророк сказал, их лидер, вот у него есть такой признак, что, на кончик его предплечья, понятно, есть пару волос, и он, когда ходит, этот кусок, то есть, или эта часть руки так двигается, как двигается, то есть, грудь у женщин. Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан, когда воевал против этих хавариджев и убивал их, и сказал, ищите этого человека. Ищите этого человека, выяснили пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не обманывает. Они пошли, искали его, и не нашли его. Тогда Али ибн Аби Талиб начал искать среди трупов, и нашел его, и сказал, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. То есть эта история говорит нам, или является одним доводом о истинности послания нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что он нам сообщили, что будут эти люди, они выйдут, и их лидер, вот один из его признаков, так и так. Идем дальше. Из выводов из этой истории, что правитель мусульман, или человек, который отвечает за группу мусульман, он должен проявлять милосердие и милость по отношению его работникам или по отношению людям, которые он имеет над ними власть. Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анх, когда Абдуллах ибн Аббас сказал, я хочу пойти к этим людям и с ним поговорить, он сказал, ана хафу алейк, я боюсь за тебя, чтобы они тебе плохо не сделали. Поэтому вот так и должно быть. Правитель мусульман должен относиться к мусульманам с жалостью, с милосердием. Понятно? То же самое, если ты был муж, у тебя есть семья, вот таким образом должен ты относиться. Ты был, то есть, имамом в мечети, должен относиться к мусульманам с милосердием и с жалостью. У тебя была компания какая-то, ты директор этой компании, работают под тобой мусульмане. Должен к ним относиться вот таким образом. То есть, потому что мусульманин, он должен переживать за других мусульман. И мусульман должен быть как одно тело. Идем дальше. Следующий вывод из этой истории, что разрешается спорить с приверженцами нововведения, если есть нужда для этого. То есть, эта история говорит нам о том, что можно спорить с приверженцами нововведения. Но проблема, кто должен спорить? Разве подошел любой простой мусульманин и сказал, я буду пойти к ним, я буду с ним спорить? Нет. Подошел Абдуллах ибн Аббас, толкователь Корана. И знающий человек. Я думаю, что вы меня понимаете, иншаллах. Поэтому можно спорить с приверженцами нововведения, если есть для этого необходимость. Но человек, который он спорит, должен быть из числа и знающих людей. Ясно, иншаллах? Понимаете меня? Слышно там? Слышно в полтаке, да? В полтаке слышно, я думаю, то есть. То есть, поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Некоторые люди, некоторые братья и сестры, они заходят в сайты, где суфисты, или ахбаш, или шиа, или не мусульмане, то есть, и там спорят с ними. Это неправильно. Это харам. Не разрешается. простому мусульманину или начинающий талиб ильм, ему не разрешается спорить с приверженцами нововведения. Ему не разрешается спорить с кафирами, если у него не будет знания. Понятно? Потому что, во-первых, он может неправильно донести эту информацию об исламе, или он не может ответить на какой-то вопрос, и тогда эти кафиры, и тогда приверженцы нововведения, они подумают, что они правы. Понятно? Поэтому, еще на это обращайте внимание, непростой человек подошел к этим хавариджам, подошел и знающий человек, Абдуллах ибн Аббас, толкователь Корана. Идем дальше. Абдуллах ибн Аббас, когда сказал Алию, «Ля'алли укаллиму хаулай ль-каум», я подойду, чтобы разговаривать с этими людьми. Из этого можно делать вывод какой? Что люди, которые выходят против правителя, или которые шли против правителя, к ним не идет любой человек. Абдуллах ибн Аббас, он не пошел так, без разрешения. Абдуллах ибн Аббас подошел к халифа и попросил у него разрешения. Я хочу идти к этим людям, чтобы им объяснить. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому вы на это, иншаллах, обращайте внимание. Сейчас была мода, когда появились хавариджи, такфиристы в Саудии, некоторые из хизбитов подошли и начали им делать дауа и так далее. Это неправильно. Это неправильно. Абдуллах ибн Аббас, он не пошел сам. Потому что здесь речь, касающаяся вопросом умми, или вопросов народа. Абдуллах ибн Аббас пошел к этим хавариджам после того, как он взял разрешение от своего правителя. Идем дальше. Из выводов из этой истории, что из сунни, из руководства от наших салафов, что человек, он, когда идет в собрание, или если встречает какую-то людей или делегацию, и, то есть ему следует выбрать красивые одежды. Понятно? И чтобы он ухаживал за себя. Абдуллах ибн Аббас, когда он решил спорить с этими людьми, не подошел и выбрал какую-то старую одежду тогда. Нет. Выбрал самые красивые одежды у него. И то есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в достоверном хадисе сказано, у него были две ибаи, то есть два плача, да, по-русски? Плача. Два плача, он их постоянно оставил для того, чтобы, если придет какая-то делегация, или какие-то люди придут, хотят знать об исламе, или слушать об исламе, он их одевает, чтобы встретить люди с красивым видом. Понимаете меня, иншаллах? Я думаю, иншаллах, слышно вам в Балтаке. Хорошо. Слышно. Идем дальше. Из выводов из этой истории, что ас-салаф, то есть наши праведные предшественники, هم أعلم الناس بتفسير القرآن. То есть ас-салаф, когда мы говорим салаф, то есть праведные предшественники, и здесь имеется в виду сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям в первую очередь. То есть ас-салаф, они больше всех знают толкование Корана. Почему? Потому что сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они были настоящие араби, они знали арабский язык как есть. Они были умные люди. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он их учил. Аллах субханаху ва тааля хвалил их манхадж. Поэтому салаф, то есть подвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это самые знающие люди по толкованию Корана. Поэтому самый правильный вид толкования Корана после того. Вы знаете, что есть разные виды толкования Корана. Толкование Корана по Корану, толкование Корана по хадитам. Самый лучший вид толкования Корана после того, толкования Корана по Корану и толкования Корана по хадитам. Это толкование Корана на слова и высказывания сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, потому что они больше нас знают Коран, больше нас знают сунну и религию Аллаха субханаху ва тааля. Поэтому Аль-Хаким, это один из мухаддисов, что он говорит в своей книге Аль-Мустадрак, он говорит: «Лиа'лама талибу л'ильми анна тафсира ас-сахабии ллази шахида л-вахья ват-танзил анда ш-шейхайни حديث مصبت بس بس تقول محدث في وزوة الحاكم ونبسكني في وزوة المستدرك ونقوريت بسكاي تيبو شي زنانيا بسكاي وزنايت شتو تلكوان يسبد ويجيك بروك الصلاة عليه وسلم كتوري بيل سويدتلم اللي كتوري توست بيل ووريم نسبسلانيا كرانا يفلايتس توست حديث مسندم توست يفلايتس حديث كتوري передает его от пророка саллаллаху алейхи ва саллям у имама Бухари и имама Муслим. То есть имам Бухари и имам Муслим, у них если есть сподвижник, он толковал какой-то аю из Корана, понятно? Они это, у них считают это как достоверное сообщение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что сподвижники, они были свидетелями, когда Аллах Азза ва Джал ниспослал этот Коран. Следующий вывод из этой истории, что необходимость понимать Коран и Сунна, как поняли ас-салафус-салих. Постоянно об этом говорю, и надо это повторить постоянно. Надо понимать Коран и Сунна, как поняли ас-салафус-салих. То есть ас-салафус-салих — это сподвижники пророка, и табиин, и те, которые шли по пути, по их пути. Это очень важно, надо знать. Поэтому есть очень много высказывания. Имам Малик, рахимахуллах, что он говорит? Имам Малик, рахимахуллах, он сказал: «Ла яслуха ахиру хадихи л-умма, илля бима салуха бихи ауалуха». То есть Имам Малик говорит, последнее поколение эти общины исправляет только то, что исправило первых мусульман. Мы халаф, то есть мы пришли после салафов, да? Если мы хотим, чтобы у нас было все нормально по исламу и по пониманию Корана, мы должны придерживать то, что придерживали первое поколение эти общины. Кроме этого, имам Аузаи, рахимахуллах, вы знаете, имам Аузаи, он был известных из наших салафов. Он что он говорит, как об этом сказано в Сунат аль-Итиқад? Аузаи, рахимахуллах, говорит: «Алейка би аثари ман салаф, ва ин рафадака ан-нас, ва ияка ва ара ар-риджал, ва ин захрафуху лака биль-каум». То есть говорит имам Аузаи: следуй по стопам праведных предшественников, даже если люди отказываются от тебя. Это очень важные, субханаллах, как говорится, золотые слова. Следуй по стопам наших праведных предшественников, даже если люди отказываются от тебя. И остерегайся их мнения, то есть остерегайся мнения людей, и остерегайся их мнения, даже если они перекрасят их своими словами. То есть надо строго следовать за пониманием салафов, рахимахумуллах. Кроме этого, имам пятый халифа, как его называют, Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахумуллах, как в Улумат аль-Итиқад, что он говорит? Он говорит: «Киф хайф вакаф аль-каум, фа иннахум аля ильмин вакафу, ва би басарин нафидин кафу». Умар ибн Абдул-Азиз, он из величайших табиинов. Что он говорит? Он дает тебе совет, о мусульманин и о мусульманка. Он говорит: остановись на том, на чем остановились подвинники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Остановись на том, на чем остановились подвинники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ибо они остановились благодаря своему знанию и довольствовались благодаря своему проницательному взгляду. Поэтому эти очень важные моменты, то есть надо следовать и надо понимать Коран и Сунна строго, как поняли наши праведные предшественники, иначе, если мы так не сделаем, мы попадем в заблуждение. Аль-Хаварич, они поняли Коран и Сунну, они как поняли сподвижники пророка. Поэтому вышли против. Представьте себе, человек, он видит сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям, он видит Алия, он видит, то есть, Абдуллах ибн Аббаса, он видит Аммара, и много сподвижников пророка, и он считает их кафирами, и он воюет против них. Это значит, этот человек шайтан. Такой человек, он является шайтаном, валь-ияду биллах. Сейчас, если ты видишь кого-то из ученых, тебе хочется, то есть, быть слугом у него. Так ли? И взять его, и поцеловать его лоб или его плечо, потому что он ученый, он наследник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А как, если речь идет о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям? Следующий вывод из этой истории, что ты можешь опровергнуть понимание. То есть ты можешь опровергнуть понимание превентив нововведения Корана и Сунни, то есть полагая на то, что салаф не так поняли. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть один из видов опровержения превентив нововведения, то есть у них есть свое толкование Корана и Сунни. Ты делаешь опровержение их толкования Корана и Сунна каким путем? То есть ты говоришь им: наши салафи и наши праведные предшественники так не поняли. Я сейчас даю вам, допустим, некоторые доводы, аят из Корана, допустим, или хадиф от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и посмотрим, как превентивное нововведение их понимают. То есть ты опровергаешь их понимание, ты говоришь: дай нам, что наши салафи, наши праведные предшественники поняли от этих доводов, как ты говоришь. Допустим, давайте посмотрим, откроем четвертую суру, сура Ан-Ниса, аят номер 64, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит, то есть там длинная ая, но я выберу именно часть. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха принимающим покаяние и милосердным. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха принимающим покаяние и милосердным. Суфисты понимают от этой ая, что если человек согрешил, он может идти к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сказать: «О посланник Аллаха, проси для меня прощения у Аллаха». Слышно вам? То есть я говорю вам приветственное видение, что суфисты, они переводят эту аю и говорят нам, то есть можно обратиться к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям и просить у пророка, чтобы он просил для нас прощения. Почему ты их говоришь? Они тебе говорят, Аллах Субхану Тааля сказал, если они просили у Аллаха прощения, и если они, то есть, подошли к тебе, так ли? Они найдут Аллаха Субхану Тааля, то есть, тавваб и рахим. То есть, как мы опровергаем этот момент и так далее? Мы говорим, это неправильно. Эта ая, надо или идти по этой ая во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, если пророк саллаллаху алейхи ва саллям был жив, да, тогда мы можем использовать эту ая, то есть мы идем к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и говорим ему, о посланник Аллаха, проси для нас прощения. А после того, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он умер, сказать, что можно подойти к пророку, и он сейчас уже мертв, и говорить ему, о посланник Аллаха, проси для нас прощения у Аллаха, это является заблуждением. Почему мы говорим, а саляфи так и сделали? Скажи им, то есть Абу Бакр, и Умар, и Утман, и Али, и сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, у них были грехи. Они хотели просить у Аллаха прощения. Разве они подошли к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сказали, о посланник Аллаха, проси для нас прощения? Нет, конечно. Поэтому, как я сказал вам, то есть из выводов, из этой истории, что можно опровергать понимание превентивного деяния для Корана и Сунна путем того, что наши саляфи так не поняли. Ты говоришь им, дайте нам высказывание, достоверное сообщение, что саляфи так поняли, что после смерти пророка можно подойти к его могиле и просить у него, чтобы он попросил Аллаха Субхану Тааля прощения для нас. Другое это, идем дальше. Другая ая. Даю вам, то есть как приветственно вы понимаете. Суфисты, они делают дикр джамай, то есть коллективный. Наверное, это вы видели такое. То есть они говорят, Субханаллах, Субханаллах, то есть вместе. Ты говоришь им, так нельзя. Нету такого далиля, что можно делать дикр коллективно. Что они тебе говорят? Они говорят, нет, есть далил. Откроем Коран, 33-ю суру, айнам 41. Они, там говорится, я айюха аллазина аману, идкуру Аллаха дикран кафира. Открываем 33-ю суру, айнам 41. Посмотрим. Это их дарили, что можно делать викер коллективно. Слушаем. О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно. О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно. То есть они тебе говорят, вот Аллах говорит, о те, которые уверовали, напоминайте Аллаха многократно. Значит, коллективно. Ты говоришь им, а дайте нам дарили, что сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям и саляфи так поняли. Потому что не может быть, что вы больше понимаете Коран и Сунна, как поняли. Ясно, иншалла? Понимаете, то есть меня? То есть они вот берут такие дарили, чтобы оправдать свои заблуждные идеологии. Мы говорим, нет. Саляфи прочитали эту аю. Сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям прочитали. Табиин прочитали. Табиин прочитали. Имам Аль-Бухари, имам Муслим, имам Ахмад, имам Малик, имам Шафии, они проходили эту, они читали эту аю, но они не поняли, что из этой ая можно дать вывод, что если Аллах говорит, напоминайте Аллаха многократно, то значит можно напоминать Аллаха коллективно. Ясно, иншаллах вам? Понимаете меня, иншаллах? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Еще другой пример. Я даю вам, что как можно опровергнуть понимание приверженцев нововведения Корана и Сунна путем, что наши селефи так не поняли. В Сахих Бухари муслим пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля йадхулу аль-джанната наммам». Не войдет в рай сплетник. Есть такой хадис в Сахих Бухари и муслим. В рай не войдет сплетник. То есть они говорят, если он в рай не войдет, то значит он кафир. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, что правильные предшественники поняли, что человек, если он сплетничает, то значит он стал кафиром, он в рай не попадет. Нету такого. Нету такого. Поэтому это, иншаллах, вывод, вы, иншаллах, на его обращайте внимание, что один из путей или один из менеджеров, как можно опровергнуть шубхат у приверженцев нововведения, ты говоришь им: дайте нам, что салафи поняли из этой аяты, как вы сейчас понимаете. Следующий вывод из этой истории, не потому, то есть надо знать, если человек, он из приверженцев нововведения, это не значит, что у него не будет никаких наград, или он не может быть верующим человеком, то есть который делает очень много поклонений. Вы меня понимаете, начало? Понятно этот вывод или нет? То есть многие люди думают, что если человек, он был из приверженцев нововведения, это значит, у него не будет награды, или он не может быть такой знающий человек, или он поклоняется Аллаху Субхану Тааля много и так далее. Это неправильно. Можно найти среди приверженцев нововведения те люди, которые у них есть стремление к совершению благих дел. Допустим, у нас в Судане есть суфисты, они знают Коран наизусть. Есть суфисты, они кормят простых мусульман. Есть суфисты, которые они постоянно держат пост ради Аллаха Субхана ва Тааля. Но это не значит, что они идут по истинному пути. То есть вы должны это знать, что можно найти, что один человек, он заблудший, но он много молится, допустим, или много пост держит, или он помогает людям. То есть у него есть какие-то хорошие нравы. Ясно, иншаллах? Понятно? Вот, допустим, пример Хаварич. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что они много поклоняются Аллаху Субхана ва Тааля. Кроме этого, люди, которые говорили насчет Кадр, как в Сахих Муслим, они были люди, которые требовали знания, но они, у них было отклонение по вопросам Кадра. Поэтому вы должны знать, не потому что у приверженцев нововведения есть какие-то хорошие поступки или награды, это говорит нам о том, что они идут по истинному пути. Это очень важный момент. Сейчас, допустим, я даю вам пример, чтобы вам было понятно. Если есть суфист, он ширк не делает, но он празднует, допустим, день рождения пророка, алейхиссалату вассалям. Суфист, допустим, он празднует день рождения, слушает музыку. Суфист какой-то. Если он пришел и делал дава не мусульманин, христианин, допустим. Этот христианин принял ислам. То есть, будет награда у этого суфиста? Конечно, будет награда, потому что он спас человека от куфра. Но является ли этот поступок доказательством, что этот суфист, у него правильный менедж? Вы меня понимаете? Понятно? Не потому что он направил кого-то на истинный путь, или у него есть какие-то много хорошие поступки, это говорит нам о том, что его менедж правильный. Я думаю, что вам понятно насчет этого, и Аль-Хавариджи является самым явным, то есть, примером. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал: «Инна Аллаха ла юайиду хаза ад-дин бир-раджуль аль-фаджир». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллах может поддерживать религию ислам с помощью фаджира, с помощью нечестивца». Человек, он нечестивец, фасик. Аллах может так сделать, чтобы он, этот фасик, поддерживал эту религию и помог ее. Поэтому это не факт. Если человек, у него есть какие-то хорошие поступки или хорошие нравы, это никогда не является доводом, что его манхадж – это истинно. Поэтому вы должны сначала делать различия. Манхадж – это отдельно, а дополнительный или хороший нравы – это совсем другая вещь. Идем дальше. Следующий вывод из этой истории, что… То есть, слышно так? Хорошо. Слышно так сейчас уже? Слышно? Следующий вывод, то есть, из этой истории, что одна из причин заблуждения Хавариджи и приверженцев нововведения, что они берут некоторые далили и закрывают глаза на остальные. Это одна из причин, то есть попадания в заблуждение. Хаварич, они попали в заблуждение. Почему? Много причин, как мы сейчас посмотрим. Но одна из этих причин, что они берут одни далили и не смотрят на остальные доводы. И это приводит, субханаллах, к заблуждению. Сейчас, допустим, я даю вам, допустим, пример. Если ты берешь какой-то далиль и не обращаешь внимания на следующий далиль или на другие далили. Допустим, в Сахих Бухари муслим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Сибаб муслим фусук, ва киталуху куфр». То есть оскорбление мусульманина является нечестием. «Ва киталуху куфр». А сражение против мусульманина является неверием. Слышали такой хадис? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Оскорбление мусульманина является нечестием, а сражение против мусульманина является неверием». Человек, если он берет этот хадис, и на этот хадис не обращает внимания на другие доводы, ага, если мусульманин воюет против мусульманина, то значит, этот мусульман стал кафиром. Поэтому вот хаварич, они таким образом обвинили Алия в неверии. То есть он понимает, что сражение против мусульманина — это неверие. Но это неправильно. Почему? Потому что нельзя взять один далил. Надо собрать все доводы, и потом из этих доводов делать вывод. Если мы сейчас посмотрим этот далил, есть другой далил из Корана, который подтверждает нам, что сражение против мусульманина не выводит человека из ислама. Открываем Аль-Худжурат, 49-я сура, аят номер 9, и где Аллах Субхана ва Тааля там говорит: «Ва ин таифатани мин аль-муминина иктаталу, фаслиху байнахума, фа ин багат ихдахума аля аль-ухра, факатилу аллати табги хатта тафиа иля амри Аллах, фа ин фаат». أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. То есть, если обратили внимание, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва ин таифатани миналь муъминин». Есть две группы верующих мусульман, сражались против друг друга. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Помирите между ними». То есть Аллах Азза ва Джалла назвал обе группы верующие. Так ли? То есть, хотя одна группа нападала на другую, и оба они, Аллах Субхана ва Тааля, он их называл верующими. Поэтому, как правильно понимать وقتاله كفر أسرجينه против мусульмана является неверием. Что он сказал? Да, является неверием. Но какое неверие? Это малое неверие. Сражение против мусульманина является неверием. Но какое неверие? Именно малое неверие, которое не выводит человека из ислама. Я думаю, понятно. Поняли, иншаллах, меня? То есть одна из причин заблуждения хавариджев и приверженцев нововведения, что они берут одни доводы и не обращают внимания на другие. Поэтому человек, если он так и сделает, тогда он попадет в заблуждение. Ясно? Баракаллаху. Давайте идем дальше. Даю вам другой пример. В достоверном хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла язни зани хина язни ва хуа муъмин». Человек, когда он прелюбодеет, он не является верующим. Слышали, наверное, такой хадис? «Ла язни зани», то есть человек, когда он делает прелюбодеяние, он когда делает прелюбодеяние, он не является верующим. Если мы возьмем этот хадис, то хавариш говорят, что значит, если человек делает прелюбодеяние, он становится кафиром. Это неправильно. Почему? Потому что есть другие далили, которые указывают нам на то, что совершение, то есть, как говорится, то есть прелюбодеяние является большим грехом, но это не является куфром. Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание. Есть еще другие аяты и другие примеры о том, что если берешь только один далил, и не смотришь на остальные далили, ты попадешь в заблуждение. Поэтому почему надо обращаться к ученым? Ты взял какую-то книгу, Раду Салихи, не знаю, или какую-то книгу, там какой-то хадит или ая. Нельзя опираться или ограничиваться только этим далилом. Надо взять его толкование, надо посмотреть, что ученые говорят об этом. Потому что ученый, он когда толкует хадит или аю, он в основном толкует, потому что он знает много доводов. И чтобы людям стало понятно. Следующий вывод из этой истории, что преемственное видение, они издеваются над мусульманами из-за того, что мусульманами делают разрешенные поступки. Понятно? С приветственного видения они издеваются над мусульманами и, может быть, над верующими людьми не потому, что эти верующие люди сделали харам. Нет, потому что они сделали то, что дозволено. Хотя эти приветственного видения, они делаются страшные поступки или поступки, которые хуже, чем то, что делают эти мусульмане. Понятно, иншаллах вам? То есть, приветственного видения, они издеваются над мусульманами. Хотя эти мусульмане, они не сделали что-то плохо. Сделали дозволенную вещь. И эти приветственные видения, они не смотрят на себя, хотя они делают очень страшные моменты. Аль-Хавариджи, когда пришел Абдуллах ибн Аббас, и видели, что он одел красивую одежду, такую красивую, нормальную, они сказали, ма хадиль хулля, что за одежду, которую ты одел? То есть они намекались на Абдуллах ибн Аббас, что он бегает за жизнью, что он вообще не такой аскетизм, да, или аскетичный человек. Понятно? Поэтому Абдуллах ибн Аббас сразу дали им опровержение. Сказали им, дали им аяты из Корана, которые вы слышали, что Аллах Субхану Та'ала, то есть порицал тот человек, который запрещает людям то, что Аллах Субхану Та'ала разрешил. Поэтому есть такие подобные примеры. Ихван муслимин, они держат связи с суфистами, они держат связи с приверженцами нововведения, с рафидитами и так далее. То есть они делают страшные нарушения. А если видишь, что ты пьешь кока-кола или спрайт, поднимают скандал. Ты нехороший человек, ты, короче, помогаешь кафрам против мусульман, ты такой. Вы меня понимаете? Пить кока-кола или спрайт, это Аллах разрешил. Никто не имеет права сказать, это харам. Да, я могу согласиться, лучше не пить. Но если кто-то взял и пил кока-колу, допустим, или спрайт, ты не имеешь права, допустим, сказать ему, ты заблудший, или что ты делаешь, что за грех, который ты делаешь. Понятно? Или, допустим, Рафида, они оскорбляют имама Аль-Бухари, рахимаху Аллах, и другие имамы. И знаете почему? Они говорят, Аль-Бухари привел хадис в своей книге, и где там Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, помочился стоя. Поэтому они оскорбляют и говорят, «Аузу биллах». Посмотрите, как это Аль-Бухари заблудший человек. У него в своей книге написано, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям помочился стоя. То есть рафида. Они оскорбляют сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Они считают Коран скаженным. Они обвиняют Аишу радиаллаху анха в лубадиане. Это для них не страшные поступки. Понятно? А имам Бухари заблудший человек, он кафир и нехороший, потому что имам Бухари привел хадис, и где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он помочился стоя. Видите, субханаллах, то есть когда приветственное видение, они порицают простые мусульмане из-за того, что мусульмане делают то, что Аллах разрешил им, и сами не смотрят на то, что они творят. Следующий вывод, что Ахли Сунна валь Джамаа, у них постоянно есть ответы на сомнения. И у них постоянно есть ответы, то есть и доводы. Поэтому мы должны обращаться, что приветственное видение много пишут или много говорят. У Ахли Сунна валь Джамаа, альхамдулиллах, есть доводы, и которые, то есть, опровергают то, что говорят приветственного видения. Следующий вывод из этой истории, что из признаков Аль-Хавариджи и приветственного видения, что они не уважают ученых Ахли Сунна валь Джамаа. И их порицают, и оскорбляют их. Это один из признаков Хавариджи. Абдуллах ибн Аббас, когда подошел, чтобы им благо сделать, он подошел, чтобы им объяснить, он подошел, чтобы спасти их от заблуждения. Они сказали, оставьте его. Аллах Субхану ва Тааля сказал, ахрочитах, бальхум кому хасимун. Они люди, они являются людьми, припирающиеся. Понимаете, то есть меня? Поэтому это один из видов, или один из признаков хавариджи. Молодые пацаны, так можно их называть, которые вообще не знают, он только что недавно ислам принял или недавно бороду оставил, начинает плохо говорить про Фаузан, или про Шиази Мимбаза, или про комитет больших ученых и так далее. Это один из признаков, поэтому вы еще на это обращайте и внимание. Следующий вывод из этой истории, что «Аль-джахлю бид-дин мин ахтари асбаб аль-инхираф ва дхури фарак». Невежество, то есть «Аль-джахль», невежество, это одна из опасных причин, которые приводят к заблуждению. И невежество является одной из опасных причин, которые приводят к расколу среди мусульман. Аль-джахль – это очень большая беда. Аль-джахль – быть джахилом, то есть не знать религию Аллаха Субханаху ва Тааля – это очень большая проблема. Из-за джахля хавариджи вышли против сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Из-за джахля они обвинили Али ибн Аби Талиб и других сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям в неверии. Из-за джахля они пролили кровь мусульман. И они думают, что они делают джихад, и они думают, что они поднимают знамя джихада и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Эти хавариджи не поняли разницу между сражением против кафира и между сражением против бугат. Я вам объясню, что такое бугат. И есть разница между сражением против бугат и разница между сражением против кафиров. Эти хавариджи, потому что они джахили, и они это не понимают, они подумают, что Али ибн Аби Талиб, он шел по законам Аллаха Азза ва Джал. Из признаков хавариджи, что они обвиняют мусульман в неверии. Потому что они обвинили Али ибн Аби Талиб в неверии и других мусульман. Понимаете, что я имею в виду? Дальше из признаков превентивных нововведений упрямости и непринятия истины. Если мы возьмем ривая, и где там сказано 6000, только 2000 приняли то, что Абдулла ибн Аббас сказал, а остальные не согласились. То есть это один из признаков превентивных нововведений, что они упрямые. У них принцип, как мы говорим на арабском, «Анз улау тарат». Овца, даже если она летает. Понятно? Ты говоришь, мол, птица летит, то есть по воздуху видно. Он говорит, это овца, даже если она летает. То есть такая упрямость, субхан Аллах, и непринятие истины, потому что у них есть гордость. Идем дальше. Люди, которые принимают истину, в общем, их мало. Поэтому мы не должны обольщаться многочисленности. Люди, которые принимают истину, их мало. Сейчас сколько суфистов они приняли акиду Ахли Сунна валь Джамаа? Их очень мало. Сколько они мусульман приняли ислам? Их очень мало. Поэтому пусть вас не обольщает многочисленности. Потому что многочисленность не является доводом, как об этом ученые говорили. Абдуллах ибн Аббас, когда он говорил لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. То есть Абдулла ибн Аббас, когда сказал, я пришел, ну, от сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям и так далее, чтобы передать вам то, что они говорят, и чтобы передать им то, что вы говорите. Из этого можно делать вывод, что если возник конфликт между двумя мусульманами, допустим, и так далее, разрешается, чтобы другой человек, третье лицо, хороший человек, который хочет помирить, чтобы он подошел к обеим сторонам, чтобы, потому что обычно, когда есть конфликт между двумя, есть люди, которые любят фитну и добавляют там много, ясно? Поэтому разрешается, чтобы ты, допустим, двое ссорились, ты идешь, потому что иногда бывает такое, он ссорился с одним человеком, не хочет с ним видеться и не хочет с ним говорить, так ли? Бывает такое. Хорошо, как они будут понимать друг друга, и как они будут решать этот вопрос? Потому что они не хотят сидеть вместе. Ты, потому что они тебе доверяют, ты идешь к первой стороне, спрашиваешь, почему у вас есть так и так. Потом идешь к второй стороне, понятно, и передаешь. Иногда бывает такое человека, он обиделся на этого человека, на другого, но ему стыдно говорить ему. Бывает такое, то есть он ссорится с одним человеком и, короче, перестает говорить друг с другом. Но ему стыдно, или он не может на лицо так это сказать. Поэтому тебе разрешается, если ты достоин доверия и для первой стороны, и для второй стороны, идти и передать каждой стороне то, что говорит вторая сторона, чтобы помирить между ними и так далее. Дальше, из выводов из этой истории, что человек, который занимается призывом, он не должен отчаиваться, когда когда он видит, что привезли нововведения из-за кучи людей, издеваются над ним. Абдуллах ибн Аббас, когда подошел к этим людям, он хотел им блага, он не оставил их и сказал, я виноват, потому что я пришел. Нет. Он не обращал внимания на то, что они говорят, и все равно донес до них худжу и довод, чтобы потом, если они заблудились, чтобы у них не было никакого оправдания перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Дальше из выводов из этой истории, что Ахли Сунна валь Джамаа, они постоянно стремятся к объединению. Ахли Сунна валь Джамаа, они не любят разделения. Ахли Сунна валь Джамаа постоянно любят, чтобы объединить всех мусульман. Но если человек, он не хочет принять истину, и он хочет сделать раскол среди мусульман, тогда Ахли Сунна валь Джамаа принимают нужные меры. Не потому что ради объединения мы должны закрыть глаза на страшные нарушения по вопросам акида. Сейчас, допустим, ихва муслимин, они принимают в их партию суфисты, шиа, и христиан, и ашаира, и мутазила, и другие, потому что они закрывают глаза на вопросы акида. У нас такого в исламе нету. Ахли Сунна валь Джамаа, да, они стремятся к объединению, поэтому пришел Абдуллах ибн Аббас. Есть некоторые версии, где там пишут, что Али ибн Аби Талиб тоже сам пришел, и он им рассказывал. То есть Ахли Сунна валь Джамаа пришли, чтобы решить вопрос, и терпели то, что глупости, которые говорят Аль-Хавариджи. Но если люди не хотят идти по истинному пути и так далее, тогда Ахли Сунна валь Джамаа готовы принять любые меры для решения вопроса. Эти хавариджи, они ослушались, эти хавариджи не хотели идти по истинному пути и начали убивать мусульман и так далее. Тогда Али ибн Аби Талиб воевал против них, и он их уничтожил в войне, которая называется Йому Ан-Нахраван. Дальше из этой истории можно делать выводы, что важности вспоминать Далила быстро и выучить его. Понимаете, то есть меня? Важности, то есть вспоминать Далила быстро и выучить Далила. Абдуллах ибн Аббас, когда ему рассказывали претензии, так, он сказал, давай, если я дам вам Далила из Корана и Сунна, вы отказываетесь от того, что вы говорите? Сказали, да. И он дал им Далила из Корана и Сунна. Поэтому вот почему надо, если ты требуешь знания, надо выучить Далили. Потому что ты не будешь постоянно... Сейчас, альхамдулиллах, есть лаптоп, да, или ноутбук, ты можешь там тысячу книг скачать, и там поиск можно быстро найти Далили. Но если нету ноутбука, или есть, но батарея уже закончилась, что ты скажешь им? Давайте завтра приходить, и я заряжаю батарейку и так далее? Нет. Ты хочешь заниматься с призывом, или подойдешь к людям, то значит надо знать Далили, как и Абдуллах ибн Аббас, сразу дать им Далили. Кроме этого, из хороших выводов из этой истории, что важности читать и размышлять над сирой пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Надо это знать, и надо постоянно прочитать сиру пророка саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно, потому что в его сира, в его написании есть очень много выводов и очень много полезных уроков, потому что там у пророка саллаллаху алейхи ва саллям не было одно положение. Он был слабый. Когда он был слабым, как относился? Когда он чуть-чуть набрал силу, как относился, когда он уже стал сильным человеком, как он относился. Поэтому это надо знать. Абдуллах ибн Аббас, как он опровергал третья шубха. Когда они сказали, что если Али не хочет быть амиром для верующих людей, то значит он амир для кафиров. Он дал им историю, то, что случилось с пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Поэтому я на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. Дальше из выводов из этой истории, что превенции нововведения, они придумывают от себя какие-то принципы. И они толкуют слова по-ихнему. И это одна из причин попадания в заблуждение. Превенции нововведения, они придумывают свои принципы по их прихоти. И они толкуют слова по-ихнему. Понятно? Допустим, они, когда Али ибн Аби Талиб не захотели, чтобы его назвали амир муминин, они сказали, ага, если он не амир муминин, то значит он амир кафирин. То есть амир для кафиров. То же самое, как сейчас есть новая мода у этих превенцев нововведений, сейчас такфиристы и так далее, молодые люди. Они говорят, допустим, если правитель открыл банк, ага, это значит, он считает процент халялем. Поэтому он кафир. Вот такие выводы они делают. Или, допустим, можешь найти кого-то, он говорит, если какой-то правитель встречается с правителями кафиров, то значит, он помогает кафиров против мусульман. Ясно, иншаллах? Вот это то же самое из моментов, которые надо на них обратить и внимание. Дальше из выводов, что надо обращать внимание на пользы и на вреда. То есть قاعده называется قاعده مراعاه المصالح والمفاسد. Есть такое правило, что надо обращать внимание на вреда и пользы, которые будут от этого поступка. Ты, если хочешь сделать любой поступок или любое дело, надо посмотреть, какие есть пользы и какие есть вреда. Если вред больше, тогда нельзя делать. Если на одинаковые они, тогда то же самое нельзя делать. А если польза будет больше, чем вреда, тогда ты делаешь это и так далее. Али Абу Талиб, ради Аллаху ан, почему он не захотел, чтобы его называли Амир Муминин? Потому что была война между ним и между Муавия. И была, как говорится, то есть ненависть среди некоторых мусульман. Понятно? Поэтому Али Абу Талиб, чтобы помирить между мусульманами, чтобы сердца вернулись к Аллаху Субхану Ва Тааля, чтобы не было ненависть в сердцах, он не хотел, чтобы его назвали Амир Аль-Му'минина. Идем дальше. Из выводов из этой истории о том, что важность сунны. Важность обращения к сунне. Я сказал вам, потому что сунна толкует Коран. Коран обычно дает нам общие принципы. Иногда бывают в Коране какие-то аяты, они общие. То есть, чтобы правильно их понимать, надо обращаться к сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И помните, что Али ибн Аби Талиб, он сказал, спорь с ними с помощью сунни. Ибо Коран, они могут его толковать по-своему. Поэтому вот, иншаллах, вы на это обращайте и внимание, что надо взять Коран и сунна вместе, и надо правильно их растолковать. Кроме этого, из признаков аль-хавари, что они берут аяты, и где речь идет о кафирах, и они используют эти аяты против мусульман. Ясно? Из признаков хавариджа. Они берут аяты, где речь идет о кафирах, и они используют их против мусульман. Аль-Хавариш, когда подошел Абдулла ибн Аббас, и сказали, что оставьте Абдулла ибн Аббаса, он из Курайша, и Аллах сказал о курайшитах, что они являются людьми, прибирающиеся. Абдулла ибн Аббас, он не был из числа кафиров. Здесь речь шла о курайшитах, которые они кафиры, которые не хотели принять истину, и которые боролись против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, иншаллах, на это обращайте и внимание. То же самое из этой истории видим, то есть, грамотности Абдуллах ибн Аббаса. Он пришел, не сказал, вы заблудшие, вы такие. Слушал, какие у вас есть претензии, и он их не прибывал. Они сказали первую претензию, сказал, хорошо, дальше, какие еще? Вторую, третью. Больше у вас есть? Сказали, нет. Тогда он начал говорить. Вот это этика, которую, то есть, подвижники пророка саллям дают людям. Когда споришь с кем-то, хорошо, в чем тема или в чем вопрос, понимаешь, выясняешь момент, и потом уже отвечаешь на эту шубу. Идем дальше из выводов из этой истории, что разрешается обратиться к людям, чтобы решить вопросы, которые возникают, или конфликты, которые возникают между мусульманами. У аль-хавариджев, они неправильно поняли Коран, когда Аллах говорит, решение принимает только Аллах. Они думали, что не разрешается принимать решения у людей. Это неправильно. Абдулла ибн Аббас дал им, что можно принять решения у людей, если это решение не противоречит закону Аллаха Субханаху ва Тааля. Дальше, простые люди, если они видели какой-то поступок от ученого, или что, не поняли, почему ученый что-то так говорит, или почему так делает, они не имеют права порицать его. Понятно? Простые люди, если ученые что-то делали, или, допустим, ученые о каком-то событии не говорят, простые люди не имеют права, то есть, толковать это по-своему. Сейчас есть многие люди, они говорят, ученые видят, что с нами происходит, ученые видят, что как кафиры нас убивают, ученые видят, как кафиры изнасиливают мусульманок, и ничего не говорят. Так нельзя так делать. И не хотят, что говорят дальше. Если они молчат, то значит, они находятся под влиянием правительства, или они помогают кафирам против мусульман, или они не любят мусульман, или они не любят джихад. Вот таким образом толковать поступки ученых, это является заблуждением. Понятно? Потому что ты не понимаешь, ты сейчас, если пришел на операционное, и не понимаешь сейчас медицину, и не понимаешь так, если ты увидишь, что, допустим, хирург взял и порезал, допустим, порезал артерию, и вообще, допустим, резали ее каким-то образом, или резали какую-то мышцу и вытащили ее, выбросили. Тебе не будет понятно, как это, почему так делают. Если ты будешь его порицать, это будет глупость, потому что это не твоя специальность. Даю подобный пример, то, что случилось с Моисеем Аль-Хидр. Вы знаете, что в суре Аль-Кахф, пещера, то есть Аль-Хидр, Моисей, когда Муса, когда шел с Хидром, Аль-Хидр взял, когда они ехали на одном корабле, Аль-Хидр взял и сделал отверстие в этом корабле. Муса не понял мудрость, почему так. Понятно? Поэтому я вам говорю, что простые люди, если они не поняли, почему ученые так говорят или специалисты так делают, они не имеют права их порицать. Потому что это не твоя специальность, ты не понимаешь, почему так делают и почему так. Аль-Хаварич, они не поняли, почему Али ибн Аби Талиб не взял в плен, допустим, армию Муавия. Они не поняли, почему Али так поступил. Они не поняли, почему Али, или они даже не спросили у Алия, почему ты не захотел, чтобы тебя назвали Амир аль-Муминин. Поэтому вы еще на это обращайте внимание, и каждый человек должен знать свое место. Понятно? Если я ничего не разбираюсь по компьютеру, пришел и к специалисту, который это его задача и так далее, видел, что он какую-то программу удалил и так далее, я не имею права его порицать. Сказать, что ты делаешь, или, короче, поднять скандал. Потому что это будет с моей стороны некрасиво. Хорошо? Вот это некоторые из фаваид, которые можно сделать с историей спора Абдуллах ибн Аббас с Хавариджем. Думаю, иншаллах, вам стало ясно, то есть почему эта история, она очень важная, и почему она, то есть, касающаяся с вопроса манхаджа. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он дал нам и вам, и всем мусульманам полезное знание, и чтобы он направил нас и вас, все мусульмане, на истинный путь. Это то, что я сегодня хотел вам говорить. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.